Глава 4. Деконструкция. Деконструкция – это демонтаж традиционных и создание новых структур бизнеса. Этот процесс обусловлен двумя факторами. Во-первых, отделением информационной экономики от материальной, и, во-вторых, исчезновением в рамках информационной экономики взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Традиционные структуры бизнеса включают цепочки стоимости, цепочки поставок, иерархические организации и розничное обслуживание клиентов. Если взаимозависимость между ценностью и доступностью исчезает, пропадает и необходимость интеграции этих элементов структур бизнеса. Новая информационная экономика буквально разрывает все эти структуры на куски. Затем такие фрагменты вновь собираются вместе, образуя новую конфигурацию бизнеса, основанную на отделении информационной экономики от материальной. Газеты. Рассмотрим издание газет. Этот бизнес включает вертикально и горизонтально интегрированные цепочки стоимости. Журналисты и рекламодатели поставляют материалы, редакторы и главный редактор размещают их в газете, печатные станки тиражируют материальный продукт, а сложившаяся система сбыта каждое утро доставляет газеты читателям. Газеты существуют, выживают и приносят прибыль, выступая в качестве посредников между журналистами и читателями, благодаря эффекту масштаба в области производства печатной продукции. Авторы статей не имеют непосредственного доступа к читателям, они не могут сами дешево напечатать и распространять свою работу. Поскольку существует эффект масштаба, газетам выгодно получать информацию из многочисленных новостных агентств, а затем добавлять к ней другие материалы, приносящие прибыль за счет использования одних и тех же методов производства и сбыта. Среди таких материалов стандартные объявления, рекламные объявления, вкладыши, котировки ценных бумаг, очерки, карикатуры, телепрограммы и так далее. Эти продукты обеспечивают перекрестное финансирование. Одни материалы привлекают определенные категории читателей, другие – рекламодателей. Затраты на эти продукты в совокупности составляют основу постоянных, фиксированных издержек на производство и сбыт продукции. Некоторые гуру годами предсказывали возможность появления электронных газет высокого разрешения, так называемых планшетных, ежедневно получающих необходимые материалы по телефонным линиям и позволяющим использовать полномасштабные видеопродукты. Такие газеты должны были иметь все преимущества электронного издания, а ежедневные затраты на их создание должны были стать ниже затрат на бумажную версию. Однако, как и не менее известное пророчество о безбумажном делопроизводстве, до сих пор это предсказание не сбылось, и вряд ли планшеты станут популярными в обозримом будущем. Газетчики считают, что бумажные газеты – это очень дешевое, удобное и дружественное по отношению к читателю средство распространения информации. Электронные планшеты вряд ли заменят их в ближайшем будущем. Однако такая оценка свидетельствует о неправильном понимании природы вызова, с которым сталкиваются газеты. Она основана на мнении, что трансформация бизнеса может быть только или полной, или нулевой. Вопрос не в том, станут ли, и если да, то когда, газеты электронными. Вопрос гораздо сложнее. Останутся ли газеты вертикально и горизонтально интегрированным бизнесом? Деконструкция предполагает растворение клея, на котором держатся цепочки стоимости в газетном бизнесе. Клей в данном случае – это материальная экономика, то есть экономика печатных станков и каналов сбыта, обеспечивающих целостность информационного содержания. Как только появляются другие средства распространения, эта связь перестает быть само собой разумеющейся. Освободившись от ограничений материальной экономики, журналисты по электронной почте смогут передавать свои материалы читателям напрямую. Читатели будут в состоянии собирать и сравнивать материалы из неограниченного количества источников. Они смогут ежедневно или несколько раз в день получать и просматривать новости, используя многочисленные новостные сервисы. Они будут получать информацию о кинофильмах, очерки о путешествиях и кулинарные рецепты непосредственно из журналов, книжных издательств и от шеф-поваров. Ведущие обозреватели, карикатуристы и метеослужбы смогут напрямую рассылать информацию подписчикам. Посредники, а именно интернет-порталы, электронные агенты, прикладные программы для форматирования или в нашем случае редакторы, смогут комплектовать и представлять материалы в соответствии с индивидуальными запросами читателей. Традиционная «наша газета» может стать индивидуальной «моей газетой». И это уже происходит. Электронных изданий становится все больше. Содержание многих традиционных газет теперь доступно в интернете. Порталы предлагают очень удобные для пользователя главные страницы, позволяющие в режиме реального времени управлять инвестиционным портфелем ценных бумаг, получать прогноз погоды, программы местных развлекательных мероприятий и сведения, представляющие личный интерес для пользователя. Однако, несмотря на удобство и стильность электронных изданий, вряд ли они переманят читателей традиционных газет. В любом случае, деконструкция не должна выходить из берегов, хотя на самом деле это иногда происходит. Деконструкция не охватывает газетный бизнес в целом, скорее она затрагивает отдельные болевые точки этого бизнеса. Стандартные объявления по своей природе являются электронным продуктом. Возможность размещения и поиска объявлений в сети позволяет рекламодателям постоянно корректировать их, расширять их содержание и, возможно, даже использовать видеоклипы. Покупатели могут осуществлять систематический поиск в соответствии с любыми критериями, устанавливать оповещения, получать необходимую информацию и отправлять сообщения по электронной почте. При покупке, не вставая с дивана, жилища или продаже аналогичным образом автомобиля, неудобства, связанные с необходимостью загрузки компьютера, можно не принимать во внимание. Миграция стандартизированных объявлений в электронные СМИ закономерна, и она уже происходит. Тем не менее, сегодня доходы от стандартных объявлений обеспечивают около 40% общего объема доходов средней газеты, а затраты на них в общем объеме расходов составляют всего 10%. Доля прибыли, получаемой за счет объявлений, в общем объеме прибыли практически каждой американской газеты, весьма высока – 30%. Если газеты лишатся объявлений, большинство из них потеряют финансовую устойчивость. Именно это и есть угроза, которую создает деконструкция. Она исходит не от электронных планшетов или портала Yahoo, предлагающего индивидуальные подборки новостей «Моя газета». Эта угроза исходит от мелких стандартных объявлений. Деконструкция, скорее всего, затронет именно то звено цепочки стоимости, разрушение которого является наименее желательным для представителей традиционного бизнеса. Газеты сопротивляются. Они активно вторгаются в бизнес стандартных электронных объявлений. Они используют в своей атаке преимущества традиционного бизнеса в индустрии печатных изданий. Они одновременно публикуют печатные и электронные объявления, что обеспечивает доступ к широкому кругу покупателей и продавцов. Сегодня они владеют огромным рынком объявлений, поскольку сводят вместе большое количество покупателей и продавцов. Поэтому они хорошо позиционированы на рынке и могут использовать свое положение в старом бизнесе для завоевания нового. Но насколько ценно это рыночное преимущество? Могут ли газетчики принимать электронные объявления по тем же расценкам, что и печатные? Если рассматривать электронное объявление как самостоятельный бизнес, то на каждые $10 затрат они получают $40 дохода, то есть норма операционной прибыли от этого вида деятельности составляет 75%. Единственная причина, по которой газеты могут устанавливать такие расценки, заключается в том, что этот бизнес не является самостоятельным. Могут ли они и далее использовать эти завышенные расценки, если не будет барьеров для выхода на рынок и если затраты, соответственно, снизятся более чем в 2 раза? Если газеты не снизят расценки, они рискуют уступить свои позиции на рынке менее жадному, чисто электронному конкуренту. Если же для сохранения бизнеса они откажутся от значительной доли прибыли, сократится приток денежных средств, поддерживающий экономику печатного продукта. В любом случае, объемы финансирования печатного продукта снижаются. В результате печатный бизнес оказывается между сциллой сокращения доходов и харибдой высоких постоянных затрат. Газеты сокращают печатные площади, поднимают стоимость подписки и розничные цены. Все это ведет к уменьшению читательской аудитории. Потеря читателей ведет к снижению цен на рекламу, которые готовы платить рекламодатели. Потеря читателей и снижение доходов от рекламы, в свою очередь, требует дальнейшего сокращения затрат. Спираль раскручивается, и специализированные конкуренты получают возможность выдергивать другие звенья цепочки стоимости. Происходит вторичная деконструкция, которая в других условиях не была бы неизбежной. Таким образом, величайшей угрозой для газеты является не полное замещение старой модели бизнеса новой моделью, а перманентное разрушение бизнеса вследствие ряда последовательных изменений модели. Это не означает, что газетам пришел конец. Существуют серьезные причины, обуславливающие необходимость подачи новостей и комментариев в одном флаконе. Нельзя сбрасывать со счетов общественное влияние главного редактора, опыт сотрудников, бренды, авторитет газеты и простое желание читателя с удивлением узнавать о разных неожиданных происшествиях. Люди, очевидно, готовы платить за это деньги. Сегодня фактические затраты на содержание газеты практически равны средней стоимости подписки. После разрушения старой связки подаваемой информации, которая формировалась в рамках традиционной экономики печатных станков и сбыта, мы увидим новую связку или новые связки, нет оснований полагать, что возможно только одно решение, порожденную освобожденной экономикой информации.